Глава 14. Эпилог. Легкий ветерок разносил волшебный запах свежеиспеченного хлеба. Отовсюду слышались звуки распахивающихся окон и ставней. Это просыпались жители деревушки. Среди них был и наш хомячок Фрош. Проснувшись, он присел на кровати и посмотрел в окно. Пшеничная нива трепетала от ветерка, переливаясь. Эта утренняя роса блестела на золотых колосьях, отображая первые лучи солнца. Колосья склонились под тяжестью созревших зерен и напоминали лебединые шеи. «Какой хороший урожай будет в этом году!» — подумал он и улыбнулся.